Глава 10. Петербург, 11 июля 1797 года. И все-таки странная в России складывается внутренняя политика. Есть император, и все, что он скажет, ближайшие к нему чиновники, сразу же стараются выполнить, при этом они не особо избирательны в методах. Но есть иная сторона жизни и в столице, и в иных городах. Речь идет не о неисполнении указов государя, а скорее напряжение в поисках тех действий, которые могли бы позволить жить по-старому, но при этом не быть в подобном кощунстве замеченными. Дворянство ищет, как обойти закон, и между собой в этом солидарно. Например, государь велел всем обедать не позже часа дня. Ну, так и зовут, на обеды гостей к этому времени, но вот сам обед начнется именно в 3 часа. А до того будут досужие разговоры, а особо дружественные между собой мужчины позволят себе поговорить и о том, какие все-таки безобразники эти Кутайсовы, да и Палин недалеко отошел в своем коварстве. Или же друзья выскажутся о запрете носить широкополые шляпы. Да, их на улицах Петербурга не встретишь, но никто не выбрасывает такие считающиеся республиканскими головные уборы. Напротив, парадоксальным образом, но у модисток, как и у портных, заказ на широкополые шляпы остается стабильно высоким. Это на самом деле очень опасные тенденции. Если указы императора, пусть и касающиеся быта и повседневной жизни, игнорируются, то недолго дойти до того, чтобы все, что будет повелевать Павел Петрович, общество пропускало мимо ушей. И в России не действенны механизмы принуждения, так что при массовом неповиновении никто ничего сделать не сможет, если только это неповиновение не станет выражаться в сопротивлении властям с оружием в руках. Если императора в столице нет, то Петербург живет своей жизнью, дворянство обедает, как заблагорассудится, работает из рук вон плохо, словно в отместку за притеснение. Но поедет Павел Петрович обратно в город на Неве, так по всем рекам и каналам Петербурга быстрее ветра разносится весть. Хозяин-сумасброд возвращается. И тогда многие станут прятаться в своих домах уже потому, что не хотят гнуть спину перед медленно проезжающей императорской каретой, словно крестьянин какой. А Павел едет и поражается, почему уже ближе к вечеру, а улицы Петербурга пустые, встречаются лишь единичные горожане, да и карет мало. А просто кучера резко сворачивают с тех улиц, где может проехать император. А то барину не нравится при встрече с экипажем государя выходить из кареты и опять же гнуть спину. Барин вообще притомился от вина и с трудом может выбраться из экипажа. В таком случае должен сработать аппарат принуждения. А что есть в наличии у власти и силовых органов? Сперва нужно бы сказать, чего нету. Тайной службы и своего условного Шишковского, упоминание имени которого уже приводило в порядок помыслы любого дворянина. Нынче есть полицмейстерский аппарат, крайне недостаточный, чтобы даже расследовать преступление, если только преступник не пойман с поличным. Или гвардия. Так Павел совершил ошибку, когда растворил свой вышколенный полк гатчинцев среди гвардейцев. Ранее безупречный солдат, знавший только муштру и воинский порядок, попадает в царство сибаритов с пьянством, игрой в карты и любовными похождениями. Это как монашке попасть в публичный дом. Тут или с ума сойдет бедная невинная душа, или станет не такой уж и невинной. Гатчинцев нужно было держать вместе, и тогда никакая сволочь по типу Палина не смогла бы так легко проникнуть в императорские покои и лупануть курносого царя табакеркой в висок. И сейчас, когда я выходил из-за стенок Петропавловской крепости, Петербург был тем городом, иным, открытым и даже излишне свободным, когда воля становится вульгарной и приторной, даже преступной. Человек, проживший некоторое время в столице, сразу скажет, что императора в Петербурге нет, так как слишком много людей на улицах. Да и свет по вечерам горит из окон, что запрещено, ибо государь повелевает после 10 вечера спать. Хорошо, если ты постоянно чувствуешь себя свободным, и нет периодов, когда приходится сдерживаться. Но вот эти люди, почувствовавшие, что вся или почти вся власть уехала относительно далеко, в Гатчино, начинают вести себя откровенно постыдно. К примеру, уже перейдя мост от Петропавловской крепости, я заприметил молодых людей, которые щеголяли в широкополых шляпах, лишь чуть подрезанными краями. Если ты такой вот свободолюбивый, так покажись в шляпе на Дворцовой площади, когда в Зимнем дворце будет смотреть в окно император. Ну да ладно, теперь-то я уже полностью уверен, что в каждом поколении есть свои бунтари и те, кто пытается в молодости бросить вызов системе. Как правило, эти же активные молодые люди, теряя со временем приставку «молодые», становятся истинной опорой государства. «Ваше превосходительство!» — кричал мне Никифор, чуть ли не прорываясь через пост солдат, выставленный на краю моста, ведущего к крепости. «Ну, те, Никифор, ты что, похоронил меня? Чего слезы-то льешь?» Отшучивался я, пока унтер-офицер на посту вчитывался в бумагу разрешения на выход. Проявление эмоций в этом времени несколько иное, чем в той реальности, которую я покинул. Для мужчины нормально плакать, кстати, ненормально не плакать. Вот он, бесстрашный воин, без страха и упрека идущий в бой, но по окончании оного может и всплакнуть. Или расплачется от того, что дама отказала. И это в порядке вещей. Только я не могу вот так себя вести. Все же в будущем мужчины не плачут, а лишь огорчаются. Тут-ока все всполошились, приезжали даже от невесты вашей. Ну, от тестя все же скорее, чем от будущей госпожи, сообщал мне новости Никифор, пока мы шли к стоявшей в метрах 100 карете. Рядом шел Карп Мелентьевич, а также два его бойца. Я знал этих парней, лучшие воины, которые более остальных подходили бы в телохранители. Скажу так, что если бы они стояли у дверей Павла Петровича в той реальности, когда его пришли убивать, то, несомненно, большой кровью обошелся бы проход заговорщиков в покое к императору, если им вообще получилось бы пройти. «Никифор, ты не говори пока о молодой госпоже. Сладится, так и Бога моли за нее, а нет? Я вон уже и арестантом побыл, может, она и откажет нынче. А в остальном после все расскажешь, и подробно. Мне весьма любопытно каждое слово, что было сказано Андреем Ивановичем Вяземским», сказал я своему слуге и непроизвольно обнял его. Эх, эмоции! Но вот чувствовал я, что эти люди, приехавшие встречать меня из тюрьмы, искренне по-хорошему ко мне относятся. Потому к черту сословные предрассудки, и я стал обниматься с Карпом и Никифором. Ощущение, будто отсидел в тюрьме не меньше 5 лет, а прошло-то всего чуть более 1,5 месяцев. Но тут даже не так важен срок, который я провел в сырой камере, которая в дни особой жары ассоциировалась у меня с микроволновой печью, когда я был подогреваемым бифштексом. Важнее, что я был выдернут из интересной жизни с постоянным взлетом вверх, и оставался страх, что я все потерял и рухнул в пропасть. Но нет, я на свободе, меня не лишили, по крайней мере, всех заработков и земли. Ну а что касается того, что я не глава уложенной комиссии, так разберемся еще. По крайней мере, Лев Цветаев обещал уйти в управление моими предприятиями, оставляя службу. Были и те бывшие студиозусы, которые уже занимались составлением истории государства российского и не принимали участия в уложенной комиссии. И от выполнения заказа на написание истории государства российского меня не освобождали. Об этом не было речи с человеком из дворцовой службы, который пояснял мне волю государя. Эта работа имела мало отношения к законотворческой деятельности уложенной комиссии. Так что я жду отток людей от предателя Тимковского. Пусть заваливает работу. Выходя на волю, я не ощущал себя в полном информационном вакууме. Многое знаю, что творилось вокруг меня. По крайней мере, в последние дни 10 я имел вполне себе регулярное общение посредством эпистолярного жанра с Вяземским, Александром Куракиным, Николаем Рязановым. Именно так, по мере количества писем. А могли бы писать и другие, вот с этим нужно будет разобраться. «Новая карета?» — спросил я, рассматривая свой выезд. Если кони были узнаваемые, красавцы Шайры, то карета имела по современным меркам футуристический вид с несколько обтекаемыми углами и, главное, колесами с каучуковой обмоткой. Такой себе Феррари конца 18 века. «Шайры откуда?» — спросил я, поглаживая одного из 4 коней черной сверкающей масти, в холке выше любой лошади, что приходилось видеть. «Тарасов прислал», — отвечал Карп, наконец, сказавший хоть что-то. «Завод конный он решил возводить в Белокуракино. Вот английских всех гигантов и закупил». Я не стал комментировать, что Шайр — не лучшая порода для того, чтобы получить лошадь, способную в одиночку брать целину Новороссии. Тут нужно больше обратить внимание на Хреновский конный завод или заводы Алексея Орлова. Там сейчас выводят вполне сильного коня тяжеловоза Битюга. И пусть Шайр — это мощнейший зверь, но столь дорогой, что ни одно крестьянское хозяйство не потянет его купить. Да и порода северная, ей юга противопоказаны. Ну, да пусть Тарасов думает об этом. С потерей больших средств я с него спрошу. Вот оно. Я еще не дома, а уже в работе. Приятно. Засиделся я во всех смыслах этой фразы. Ехать в новой карете было удобно. Дело не только в комфорте, а в том, что мой выезд привлекал всеобщее внимание, и даже останавливались некоторые встречные кареты, откуда высовывались порой и симпатичные женские мордашки и провожали взглядом необычный мой выезд, кажущийся баснословно дорогим, ибо строгие обводы были покрашены золотой краской. Это как в Советском Союзе, скажем, в 1970-е годы проезжал по городу Мерседес, и все смотрели вслед невиданному автомобилю. Но тогда многие знали, что это Владимир Семенович Высоцкий едет. Его Мерседес в Москве опознавали многие. А тут кто внутри кареты? А еще на халтикинцах следует три всадника. Без мундиров, но явных воинов. Не иначе кто-то из самых знатных. «Никифор, у нас что, прием?» — сказал я, реагируя на множество карет у моего питерского дома. «Никак нет, ваше превосходительство. Сие посыльные от разных господ», — сказал слуга, несколько замявшись. «О вашем высвобождении знали многие, вот и присылали своих наручных с посланиями». 6 выездов у дома — это на 2 больше, чем было, когда Никифор отправился за мной к Петропавловской крепости. И по этому факту можно сказать, что мое освобождение оказалось несколько публичным явлением. Хотя, чего тут выгадывать? Я как-никак пиит, да и ученый не из последних. Пусть и не имеющий такой славы, как Пушкин, но осмелись с ним сравнить свою ситуацию. Взяли бы Александра Сергеевича под стражу по делу декабристов, а после освободили, так весь Петербург знал бы о том через полчаса. «Ваше превосходительство, все же не желаете переодеться?» — спросил Никифор. «Я не желал. Дело в том, что перед выходом из крепости меня, вновь же за отдельную плату, побрил и постриг вызванный прямо в казематы цирюльник. Там же я оделся во все новое, что было доставлено в камеру ранее. Ну а то, что от меня будет пахнуть тюрьмой, не особо интересует. Мне этот запах привычнее, но выходить из кареты сразу не стал. Сперва Никифор сбегал к дому и уточнил, кто меня ожидает. «Пошли», — решительно сказал я и вышел из кареты, когда узнал имена гостей. Нельзя было заставлять ждать Андрея Ивановича Вяземского, по сути, главного виновника моего спасения. По крайней мере, такое складывалось ощущение из-за обрывочных сведений о том, что именно происходило за стенами Петропавловской крепости, когда я там томился. Войдя в дом, увидев Вяземского, не обращая внимания даже на красотку Катю, поклонился Андрею Ивановичу, причем несколько глубже, чем следовало по этикету. «Я обязан вам, ваше превосходительство, и хочу заверить, что в долгу не останусь», — сказал я Вяземскому. Андрей Иванович слегка скривился. Было видно, что не особо-то он меня и рад видеть. Предполагаю, что опасается, как бы общение со мной не вышло боком. Но он тут, а это значит... Вот и не понимаю, что именно значит. Да и то, что он оказался единственным деятельным человеком, который стал за меня заступаться, также содержит ряд вопросов. «Мы волновались за вас, Михаил. Уж простите такую вольность обращения старой женщине», — улыбаясь, сказала княгиня Оболенская после того, как Вяземский нас представил. Женщина явно нарывалась на комплимент, так как кого-кого, а ее не назовешь старухой. Полная тезка моей Катеньки, Екатерина Андреевна, выглядела моложаво, была стройной даже с минимумом признаков старения. Нарывалась на комплимент, так получите. «Ваше сиятельство, княгиня, вы столь прекрасны, что стоит подрезать язык тому мужчине, кто сможет усомниться в этом. И я благодарен провидению, что любезная моему сердцу ваша воспитанница взяла все то лучшее от своих родственников, но остать и пригожесть Вяземских — это показатель, как должно выглядеть на 18 лет в любом возрасте», — на одном дыхании выдал я комплимент. «Мило, льстиво, но и жестоко. Не нужно никому языки укорачивать, Миша. Пусть завистники завидуют и злорадствуют, иссыхая от своей злобы. А мы будем хорошить», — сказала княгиня, повернулась к своей воспитаннице и обратилась уже к Кате. «Ведь верно, Катюша? Будем хорошить и радовать своего будущего мужа? Хотя куда еще быть более хорошенькой, чем ты есть?» Завидев неподдельное смущение Кати, княгиня Оболенская залилась смехом, да и Андрей Иванович сменил хмурый вид, явив миру улыбку. «Ну, будет, тетушка, арестант-то, видать, голоден», — отшутился Вяземский. За время нашей вот такой приветственной беседы в стороне у порога столпились 4 человек. Было понятно, что эти на вид не самые простые порученцы, а как бы не ливрейные лакеи, также прибыли по мою душу. Но вот обратить внимание на этих людей не позволял этикет. «Решайте свои вопросы, Михаил Михайлович, и смею надеяться, что не прогоните и накормите нас. А Катенька, вы уж на нее не сердитесь, уже распорядилась в столовой, привыкает быть хозяйкой», — — сказал Андрей Иванович, чем смутил уже не только Катю, но и меня. Так откровенно о будущей свадьбе, что Катя вот-вот станет хозяйкой в моем доме, мы не говорили. Да, сговорились, но было принято решение вернуться к вопросу сильно позже, а тут... Чего-то я не знаю. Не поверю ни на грамм, что Вяземский после моего ареста утвердился в решении отдать за меня свою дочь. Или ему указали утвердиться в выборе меня мужем для дочери и поскорее? Поблагодарив за возможность отвлечься, я подошел к лакеям, давая каждому из них представиться, и вкратце описать, с чем пожаловали. «Письмо от господина Державина оставьте, и я более не задерживаю вас», — сказал я одному из посыльных. Лакей положил письмо на поднос, с которым ко мне подошел предусмотрительный Никифор. То же самое сделал и посыльный от Васильева, как и от Александра Борисовича Куракина. Была у меня некоторая обида на них. Могли эти люди обратиться напрямую к государю и попросить хотя бы выпустить из крепости? Там действительно первый месяц было не сахар. Это после стали брать деньги и приносить сносную еду или газеты, ну а за большие деньги так и переписываться позволяли. Так вот, от всех трех перечисленных мной чиновников, коих я считал приятелями и партнерами, было только по два письма, в которых было написано только, чтобы я не унывал. Да блин, по телевизору юмористические сериалы смотреть мне, что ли, чтобы не унывать. В крепости даже потолки низкие, и мне приходилось чуть сгибаться. Одно хорошо, прокачался. Лавка тяжелая, так что приспособился. И все, отжимался, до лавки подымал. «Вы от кого?» — спросил я четвертого посыльного. «Имею честь передать вам послание от моего господина, его сиятельства, князя Николая Борисовича Юсупова, с приглашением в любое для вас удобное время по текущей неделе наведаться на обед в дом моего господина», — сказал лакей и передал письмо. Вот эту бумагу я прочел сразу. Интересно было, чего от меня хочет один из богатейших людей России. По Юсуповых вообще ходили слухи, что они построили большой дворец не столько, чтобы жить во всех просторных комнатах, а чтобы сделать склады для золота и драгоценностей. Уверен, что все не так, но огня без дыма не бывает. И род Юсуповых до самого своего прерывания в конце XIX века, насколько я знаю, был очень даже состоятельным. Передайте своему господину, что я постараюсь быть у него. И почему я обещал прибыть к Николаю Борисовичу Юсупову? Да, я должен покинуть Петербург. Но в манере нашего императора формулировка была такая: «Не желаю видеть в Петербурге». Не желает, так не увидит. У меня есть дела в столице, да и гости такие пришли. Вот порешаю все необходимое и уеду, думаю, не позже, чем через дней 10. Может, планы придется переменить и больше внимания направить на общение с Вяземским и его тетушкой. Общаться с Катей, наверное, неприлично, но будет возможность, не премину воспользоваться. Еле, почти не общаясь, лишь княгиня нарушала мерный стук ложек и других столовых приборов, приговаривая призанятно. Мой повар на кулинарный суд предоставил сборную солянку, после был плов, а также на столе стояли нарезки из множества видов мяса — вяленое, копченое, запеченное. Были и рыбные растягаи в новаторском исполнении из слоеного теста, ну и пирожки. Точно откармливают. И вполне успешно. Обед без особых изысков, но сытно и вкусно. «А еще чем-нибудь ваш повар порадует?» — спросила княгиня, когда доела уже и плов, и пару пирожков. «Вот есть же люди, которые пихают в себя десятки тысяч калорий и не полнеют. Мне бы так». «Никифор, что у нас на десерт?» — спросил я своего слугу, который с невероятно большим количеством ошибок обслуживал нас. «Нужно нанять нормальную прислугу, а Никифора иметь в качестве денщика и помощника. Имеются заварные пирожные, венский пирог со взбитыми сливками и ягодами, штрудель с яблоками», — перечислял Никифор. «Катенька, а тебе чего хочется более за остальное?» — спросила княгиня Оболенская. «Да я и сам хотел спросить у Катеньки, вот только кроме как по имени-отчеству, я не мог к ней обратиться. А тогда получилось бы, что и у княгини спрашиваю». «Заварных пирожных отведала бы», — ответила Катя тоненьким голоском. Уже поев, Вяземский сообщил, что ждет со мной серьезного разговора. Требовать беседу он не стал, что уже хорошо. А вот поговорить и я бы хотел. «Михаил Михайлович, вы должны знать», — начал разговор Андрей Иванович, — когда мы оказались в моем кабинете. Нижегородский генерал-губернатор рассказал мне мотивы, которыми руководствовался, когда стал пытаться хоть что-то сделать для моего вызволения. Вяземский акцентировал мое внимание на роли княгини Оболенской, которой удалось связаться через посредников с императорской фавориткой Анной Лопухиной. Но главным и для меня, и для Андрея Ивановича было иное. Я 2 дня тому, как прибыл от государя из Гатчина, и он повелел мне отдать мою же дочь за вас, Михаил Михайлович. Я не намерен ослушаться императора, тем более, что разрыв помолвки сильно коснется моей репутации и без воли Павла Петровича. Вы, как оказалось, фигура публичная и многим известная, как пиит, скорее всего. Так что свадьбе быть. В конце сентября и обвенчаетесь. И Катя не передумала, — говорил Вяземский, а у меня на лице непроизвольно образовалась глуповатая улыбка. «Премного благодарен. Я буду заботиться о Екатерине Андреевне более чем о себе», — отвечал я. «Не заметили, Михаил Михайлович, что слова благодарности слишком часто вами произносятся? Так что помните об одном», — указал мне будущий тесть. «Малая талика благодарности есть и к вам от меня. Государь оказался доволен судами в моей губернии и, мало того, повелел из казны выдать серебра, чтобы продолжать реформу. Уж не знаю, как и сработаюсь нынче с Тимковским, что указом государя вас сменил. Посему первая моя просьба к вам будет таковой — оставить при нем, Тимковском, толковых служащих, а не забирать всех. Завалить работу он не может, как бы вы ни относились к нему. В ином случае получится, что и я завалю свою службу. Что мне оставалось делать? Обещать, хотя Иудушку Тимковского хотелось проучить. Ну да никто не забыт и ничто не забыто. Как только Вяземский перестанет хоть как-то зависеть от Иуды, я найду, как отомстить предателю». «Далее вы не будете совершать дерзких поступков и мстить, будь то Палину, а ли кому иному», — последовало второе требование. «Вы благоразумны, но молодости свойственна дерзость. Так что поумерьте свои желания, кабы не задело ни Катеньку, ни меня. Еще парочку таких уступок, и я бы мог и не соглашаться на свадьбу. Но, слава богу, более условий из тех, которые мне неприятны, не последовало». А вот с тем требованием от Вяземского, что я должен оставаться и ученым, и пиитом, и не умудриться разориться на своих делах, а только приумножить капитал, соглашался без камня на душе. Иначе мне никак нельзя. Ни слова не было о службе государю. Я до конца не понимал, на каком я свете. Вроде бы как отставка случилась, но никто у меня не снимал чин. Буду считать, что я в резерве кадров, да заниматься не спеша составлением истории. А насчет того, что имя Спиранского будет греметь набатом, я не сомневаюсь, есть у меня еще и научные открытия и стихи. Княгиня Екатерина Андреевна Оболенская хочет к вам, Михаил Михайлович, присмотреться. Не сочтите за вмешательство в вашу жизнь, но уж больно тетушка прикипела к дочери моей Катеньки, посему сама увидеть и понять вас хочет. А всем признаюсь, и я прошу. Как нам подобное сладить, — говорил Вяземский. А я только и думал о том, чтобы моим планам не навредило общение с княгиней. Эта мадам въедливая, может свой носик сунуть куда не нужно. А Вяземский даже не намекал, а говорил прямо, чтобы я провел какое-то время в компании княгини, дабы она составила свое мнение обо мне. Рушит ли такая просьба мои планы? Конечно, в связи с пребыванием в Петропавловской крепости планы резко корректируются, и я уже не отправлюсь в Гомель или Речицу, чтобы лучше наладить работу деревообрабатывающего производства. Не получится навестить и Кулибина, у которого уже есть о чем мне сказать, но вызывать его в Надеждино нужно. Так что прежде всего я хотел устремиться на свои земли, в мастерскую по обработке металлов. Есть такая в Надеждово, где собраны сразу 7 оружейников. Там создается нечто важное. «Мне нужно отбыть в свое имение», — сказал я, ожидая нажима со стороны Вяземского, чтобы мне этого не делать. Нажима не последовало. «Екатерина Андреевна Оболенская наслышана о ваших успехах в деле хозяйствования поместьем. Она поедет с вами, тем паче, что у меня появилось желание приобрести землицы с людишками в тех краях. Поедет и Катя». Вяземский зло посмотрел на меня. «И сын мой поедет. Если чего будет не по чести и не по традициям, то сам вас вызову на дуэль». «Слишком. Такие поездки возможны, конечно, но с родственниками, но с близкими друзьями. А не с девушкой, пусть та и будет со своей воспитательницей. Могу я узнать истинную причину того, почему вы отсылаете со мной вашу дочь? Я, безусловно, рад таким условиям, но вы бы не стали отпускать дочь без важных обстоятельств», — сказал я. «Отвечу. Во-первых, отчего я не отослать, если вы помолвлены, да тетушка рядом? Присмотритесь друг к дружке. С другой стороны, Вяземский замялся и с неохотой продолжил. «Анна Лопухина историю вашей любви взяла под свою опеку. Фаворитка требовала, кабы более никто не разлучал влюбленных». «Никто и никогда». «Кабы более никто не разлучал влюбленных». «Никто и никогда». «Так это она, видать, мыслила, кабы не разлучать сажая в крепость». Я удивлялся нелепости момента. «Кто его знает? Вот не будете разлучаться, а тетка моя присмотрит за благочинностью». «И все в порядке, выполнил я прихоть фаворитки», — отвечал Вяземский. «Нет, я даже не против, я даже за. Но чтобы вот так, когда захотела Аннушка Лопухина, так нужно отцу переступать через себя и отпускать дочь. Хотя что тут такого? Спать будем к моему вселенскому горю отдельно. А в остальном есть действительно возможность познакомиться поближе. Но я-то не передумаю, так как женюсь не только на той, которая нравится, но и на ее приданном, и на человеке, который сможет быть мне опорой и поддержкой. Ну и себя нужно показать в хорошем свете, тогда все вопросы снимутся окончательно. Мне нужно только посетить дом князя Николая Борисовича Юсупова», сказал я, как бы между прочим, а Вяземский чуть только глаза не выронил, так он их выпучил. Было отчего удивляться. Юсуповы были кем-то, кто стоит несколько в стороне от трона, но при этом никто не усомнится, что слово главы этого семейства будет услышано хоть и в императорском дворце, хоть и в доме какого генерал-губернатора. Но они, Юсуповы, мало пользовались такими возможностями. Некогда при Анне Иоанновне предок Юсуповых изрядно пострадал от придворных интриг. Вот семья несколько и ушла в тень. Тень политики, но не финансов или культурной жизни. Здесь они светило. Может так быть, что Юсуповы сегодня самые богатые люди России. Оценивать состояние Николая Борисовича никто бы не стал, ибо для этого большая фантазия нужна. Тут более-менее можно сосчитать наследство, которое досталось и ранее не бедствующей жене Николая Борисовича Татьяне Васильевне, урожденной Энгельгард. Племянница светлейшего князя Григория Потемкина получила в наследство около 20 миллионов рублей, еще и недвижимость. А какие у нее драгоценности! Так что да, общение с Юсуповыми ищут многие. Ходили слухи, что уже на крыльце Николай Борисович дает по 100 тысяч рублей как радушный хозяин. Врут, конечно, но такие слухи рождаются не на пустом месте. «Не упустите свой шанс, зять», — сказал Вяземский, улыбнувшись. «Если вы про вашу дочь, то будьте уверены, что не упущу», — отвечал я. «Легко вам говорить, когда этой свадьбой озаботился сам государь и его фаворитка Анна Лопухина. Тут уже вам никуда не деться». Андрей Иванович встал с кресла, протянул мне руку. «Я понял все, что мне нужно было понять. Насим предлагаю вернуться к дамам, иначе это уже несколько неприлично. Ну а вы отпишитесь, когда выезжать станете. Я провожу вас и свою дочь до Москвы». Проливы Босфор и Дарданеллы. 21 июля 1797 года. Интерлюдия. Федор Иванович Ушаков покидал ставший уже родным Севастополь, скрипя сердце. С одной стороны, за последние два года он лишь раз выходил в море, занимаясь в основном строительством Севастополя, портом, а также устраивал загородные гуляния для всех горожан и мастеровых. Вот и хотел Ушаков вновь на морские просторы. Но беспокоило Ушакова, недавно получившего чин адмирала, не то, что он покидал стройку и надолго лишал себя удовольствия лицезреть, как радуются люди устроенным им гуляниям. Черноморский флот практически всем составом уходил в далекое плавание к такому манящему Ионическому морю. Из 18 действующих линейных кораблей в поход собирались 12, а также 6 фрегатов и более 30 кораблей различного предназначения, снабжения, брандеров и других. Захоти Турция напасть, отбиться будет очень сложно, тем более что ряд офицеров и моряков с других кораблей, которые стоят на ремонтах, Ушаков забирал с собой. На Мальте есть некоторый, пусть и слабый, флот. Вот и посчитал новоиспеченный адмирал, что раз Мальта — русская губерния, как об этом заявил император, то и корабли ее русские. Ушаков собирался укомплектовать смешанные команды и быстрее, чтобы решить языковую проблему. Ну а не получится, так можно просто отобрать у мальтийцев несколько лучших кораблей и посадить свои русские команды. Еще Ушакова волновал тот факт, что на верфях Николаева были заложены два новых линкора и один фрегат. Адмирал хотел лично контролировать строительство этих кораблей. Купленный не самый плохой лес, привезенный из Белой Руси по Днепру, пусть и сушился всего год, но уже был лучше того леса, из которого строился весь Черноморский флот ранее. Россия в Причерноморье спешила создать такое количество кораблей, чтобы можно было тягаться с турками. Спешка рождала не лучшего качества корабли. Построенный светлейшим князем Потемкиным флот был из сырого дерева и уже ветшал. Те корабли, которые ушли с Ушаковым, это почти все, что Россия на данный момент могла выставить в Черном море. Благо Федор Иванович постарался сделать так, чтобы турецкий флот сильно поредел и представлял нынче убогое зрелище. Разгромив турок в трех морских сражениях, Ушаков создал у власти иллюзию, что флота достаточно и что турки еще не скоро оправятся. Этот факт способствовал приостановлению финансирования строительства кораблей. И вот мальтийские рыцари избирают великим магистром русского императора Павла Петровича. И Черноморский флот получает дополнительные деньги. Деньги, бесполезные бумажки или груда металла, если за них нельзя купить лес, парусину, канаты. Вовремя нашлась компания, предложившая лес из Белой Руси. Теперь половина верфей загружена, а вторая половина ждет новых поставок дуба с севера. Возможно, влияние и авторитета у адмирала Ушакова хватило бы, чтобы чуть отложить экспедицию к Мальте. Но он так истосковался по морю, что в итоге отринул мысли в отношении всего, кроме экспедиции. «Ваше высокоблагородие, взгляните, как турка засуетилась. Бегают, нечто кричат», — обратился к адмиралу контр-адмирал Гавриил Кузьмич Галенкин. «Да, Гавриил Кузьмич, видят шельмы, кто нынче хозяин Черного моря», — отвечал адмирал. Слова были шутливые, а вот тон предельно серьезный. Прохождение Босфора с его розой ветров, а после узкого прохода в проливе Дарданеллы, нетривиальная задача, особенно для тех кораблей и флотоводцев, которые здесь всего второй раз. Ушаков уже проходил через проливы, направляясь в Средиземное море, чтобы там противостоять французской эскадре. И тогда и сейчас пройти проливы было более сложной задачей, чем многие другие. Османы не предлагали своих лоцманов, да и Ушаков, скорее всего, от них бы отказался. Нечего турки делать на русских кораблях. Да и то, что русские выходят в Средиземное море, заслуга скорее не России или дружеский шаг Османской империи, а стечение обстоятельств в международной политике. Австрийцы очень заинтересованы в том, чтобы русские были в Средиземном море и хотя бы отвлекали французов, делая чуть более выгодную позицию Вены на франко-австрийских переговорах. Удивительно, но и англичане попросили султана пропустить Ушакова. Англия просто не может держать сейчас большой флот в Средиземном море и пытается закрыть эту брешь русскими. Флагман русской эскадры, линейный корабль «Мария Магдалина», шел в авангарде. И на нем находились не только адмирал Ушаков и контр-адмирал Галенкин, но и ряд рисовальщиков, которые лихо зарисовывали все позиции турецких пушек, бастионов, иных укреплений вдоль проливов. Ушаков посчитал, он мечтал, что эти рисунки и карты когда-нибудь пригодятся при взятии Константинополя. «Ваше высокоблагородие, взгляните вон туда». Гавриил Кузьмич Галенкин показал направление рукой. «Как же неумело они прячут орудия!» Федор Иванович промолчал, больше контролируя капитана корабля. Тот был умелым офицером и лично стоял у штурвала, прокладывая путь для всего Черноморского флота. Но Ушакову было важно убедиться, что конфуза не произойдет, и, к примеру, ни один корабль не разобьется о турецкие берега. Турки действительно переполошились. Они выдвинули множество орудий, чтобы, с одной стороны, показать, какая мощь ожидает русский флот в случае нападения на проливы. С другой стороны, османы прятали стационарные береговые батареи, но делали это неумело, из рук вон плохо, потому русские успешно зарисовывали все турецкие укрепления. Турецкий флот также был переведен в состояние повышенной боеготовности и сопровождал русских в Мраморном море и в особо широких местах Босфора. Боялись они Ушак-пашу, так в османском флоте прозвали Ушакова, и от этого имени турки содрогались. Федор Иванович Ушаков вел русский флот в русскую же губернию Мальта.